Глава вторая. Я взглянул и увидел человека с землемерным шнуром в руке. Я спросил его: «Куда ты идешь?» Он ответил мне: «Измерите Иерусалим в ширину и длину». И тут появился ангел, говоривший со мной, а навстречу ему другой ангел со словами: «Беги, скажи этому юноше, что Иерусалим разрастется и сольется с сельской округой, так много в нем будет жителей и так много скота. А я буду для него огненной стеной, говорит Господь, и слава моя в нем пребудет». «Эй, из северной страны убегайте, говорит Господь, ведь я словно по ветру вас развеял на все четыре стороны, говорит Господь. Спасайся, дева Сион, живущая в Вавилоне. Так говорит Господь воинств, который послал меня к грабящим вас народам, чтоб они склонились в почтении. Даже пальцем вас тронуть — это все равно, что коснуться зеницы ока его. Скоро я подниму на них руку, и станут они добычей прежних своих рабов. И вы поймете, что я — посланец Господа воинств. Пой и радуйся, дева Сион, я приду, чтобы жить у тебя, говорит Господь. И тогда многие народы соединятся с Господом, станут моим народом, а я буду жить у тебя. И ты поймешь, что я послан к тебе Господом воинств. Господь будет владеть Иудеей как своим наделом на святой земле и вновь изберет Иерусалим. Умолкни, человек. Господь воспрял, из святого жилища идет.